Эпизод 2. Часть 2. Место Япония, Такамия, район складских терминалов. Несмотря на поздний час, Кагикэи Ямакото и трое его подчиненных продолжали планомерно трудиться. В эту ночь им предстояло традиционно заночевать на работе, а вот в следующую, когда дайкин за храмовый день будет собран и уложен в сейф, можно и домой отправиться. Дайкин, японская. Платеж. Плата за. В данном случае плата за спокойствие. Это только обычному обывателю кажется, что к летнему фестивалю, или к Рождеству, или к цветению, или к любому другому массовому празднику, скучная реальность преображается сама по себе. Нет, не все так просто. За массовым, одномоментным появлением множества киосков с сувенирами, палаток со сладостями и более серьезной едой, гадательных салонов, аттракционов, даже корабейников, торгующих мелочами в разнос, стоит сложная, ответственная работа множества людей. Товар в основном везут из деревень и отдельных хуторов, мест, где народный промысел – такой же способ прокормить семью, что и работа в огороде. Сами же селяне и везут, те, кто делал, или выборные из общин. Вот приезжают они, и товар вроде есть. А как торговать? Куда встать? Что сделать, чтобы сатсу не привязались? На жаргоне якудзы сатсу – полиция вообще, конкретный полицейский, работник службы ДПС или следователь. У нас эквивалентное слово «менты». Думаете, правительству или городским властям есть до этого дело? Нет, администрация города расставит точки с горячим питанием и питьевой водой, да и временные туалеты будут очень к месту. Но организовывать слезших с горы селян – увольте. Вот и приходится о простом народе заботиться тем, кто всегда этим занимался – якудза. У приезжающих, как правило, нет или почти нет денег, так что выдача оборудования или реквизита идет в долг. Его еще предстоит потом покрыть в счет доходов с мероприятия. Отдельной платой облагается место, не столько даже из-за наличия гипотетической крыши, все концы с полицией давно подвязаны, сколько из-за того, что менеджер от братков реально расставит торговую точку или зону оказания услуг так, чтобы она принесла максимальный доход. Да и с человеком, представителем деревни, может случиться чего. Вот приедет неотесанный верзила, или наоборот, худосочная дочка резчика, и требуется все объяснить, указать, а то и сделать подготовку своими силами, а ведь есть еще и местные. С местными обычно особой мороки нет. Все вопросы уже порешались, все терки разрешились к взаимной выгоде или подошли к логическому компромиссу. Да и знают местные, что делать, где ставить. Места давно забиты и занимают их заранее. Доход с них чисто символический. А то и вообще. Посидели, чаю попили, взаимное уважение выказали и все. А нет, с пришлых какой спрос? Пришли-ушли. Территорию не убрали, небольшой пожар устроили, наклюкаться умудрились прямо во время работы. Никаких людей не хватит решить все нюансы. А вот местные могут. Конечно, средний класс и обеспеченные люди такой фигней не занимаются, но в Такамии полно разнорабочих, водителей, грузчиков и строителей, простых парней и мужчин, да и женщин. Знакомство Ямакото с отрядом взаимопомощи началось с того, что в дверь теневой бухгалтерии постучалась молодая девушка, принесла скромный подарок, рассказала о том, что жители решили немножко помочь друг другу. Пожилой простой японец немного посмеялся, впрочем, по-доброму, над красивой, но такой хрупкой идеей, поблагодарил за уведомление и забыл на следующий день. Чтобы с некоторым удивлением, через месяц, обнаружить, что общественная организация живет и здравствует. Причем точек пересечения особо не было. Самим якудза был интересен не столько рабочий квартал, довольно маленький, потому что в городе фактически отсутствовали производства, и вся занятость опиралась на услуги или логистику. Сколько речной порт-терминал, где на перегрузку часто попадали самые разнообразные, но, несомненно, ценные вещи. Например, из 9 выловленных отрядом на территории работяг-торговцев спиртным с рук, точнее, из-под полы, из Гакуда реально оказался один, которому Кагикею пришлось прописывать еще с десяток ударов палкой. Придурок торговал такой паленкой, что слечь на неделю с отравлением было еще хорошим исходом. Наркоту в Такаме из рук можно было купить только в одном месте, собственно, где и приобщиться к радостям податливого женского тела. И все это вместе было непосредственно в порту. Ну а воришки-форточники да лохотронщики к разнорабочим и не совались. Можно было без всякого профсоюза нарваться на целительные пинки. Кроме того, в спокойной Такамии полностью отсутствовало постоянное боевое крыло, если не считать таких особых грузчиков, что, опять же, разгружали и загружали особый товар на речные трамвайчики и грузовые баржи. Нет объектов защиты, нет быков Катагири. Экономика. В общем, стерпелась, слюбилась. Да и молодая гостья знала вежество, лично проведывала бухгалтеров перед важными днями, иногда по несколько раз. Бывает, некоторые вопросы по телефону не решить. А недавно в город переехала, заняв старое дадзё, школа кендо. Сначала Кагикею подумалась пустышка из бесполезных внутренних стилей, что мечом только для красоты умеют. Но нет. Сходил давеча весной на день открытых дверей, полюбовался на четко выполняемые кота, впечатлился. Эти точно не из внутренних. Боевые движения никакой танцевальной пластикой не скрыть. Пожилой бухгалтер аж даже проностальгировал о своем детстве, где он также начинал. С грубым бакеном ходил по рынкам, собирая для старших зажатые киритории. Примечание. Киритории. Жаргон якудзы. Предотвращение уклонения от выплаты долгов, то есть выбивание бабла. Руководитель школы, снежно-волосый, крепкий, пожилой мужик, одним своим видом внушавший почтение и трепет, еще бы, гигант, 2 метра без малого, для чистокровного японца это нечто, оказался очень четким, чутким, конечно же, собеседником, причем явно не понаслышке знакомым с тяжелой и нудной работой окучивания территории, даже побольше, чем он Ямакото знакомый. Именно на Харухи из отряда или на Тен-сенсея подумал Ямакото, когда дверь в теневые пенаты резко распахнулась. Еще и прикинуть успел, что такое успели накосячить подопечные приезжие, чтобы открывать двери вот так. Но не угадал. 4 человека четко, быстро и привычно распределились по залу, каждый встав за спиной у своего Кагикей. 5-й, Ямакото его спустя пару секунд узнал, вышел на середину и спокойно произнес: «Работайте, уважаемые, работайте. У вас еще дел много. А мы последим, чтобы вам никто не мешал». «Вакагасира?» — полувопросительно уточнил у командира боевиков главный бухгалтер и получил незаметный кивок. «Обычная аудиторская проверка, ничего такого», — улыбнулся в пространство главный. «А пока мы тут будем вникать в дела, Катагири проверит на местах». «Что-то не так?» «Все так», — убрал руку от телефона Ямакото. Короткий клинок, поднесенный кисти, способствовал. «Просто вас могут неправильно понять». «А что, есть кому?» «Это было бы грустно, обнаружить, что здесь все так запущено». «А обычных людей уже в счет не принимают?» Вопросом на вопрос ответил главбух. «Хм, интересная версия, но мне даже не смешно. Говорят, маленькая птичка напела одному из главных Сайко Комон, что у тебя тут половина доходов уходит налево. Если у тебя с этим окей, то мы вас долго не задержим». «Последнему торгашу наркотой тоже было не смешно», — подумал Кагикей, молча возвращаясь к работе. А потом рассказывал, как его чуть не раздавили бревном, раз 15. Впрочем, могло быть и хуже.